Сложно ли, просто ли сложным считать простое? Мы на земле друг без друга, друг друга стоим. Нет нас бесчувственней, монументальней нас. Дальше ли, ближе ли будет далекий близкий? Это ли тема для мраморных обелисков с тьмою запасов прочности про запас? Вроде еще не мертвы, но уже не живы. Мы в наших действиях свято непогрешимы. Мы в наших помыслах каменные пресны. Нам у себя же не выйти из-под контроля. Только однажды на волю помимо воли кто-то незримый возьмет нас в цветные сны, чтоб закопать там под листьями до весны.